Екатерина II Великая, Матерь Отечества. Родилась в Пруссии, нынешней Польше, в городе Штеттин 2 мая 1729 года. Умерла в Санкт-Петербурге 17 ноября 1796. История бедной немецкой принцессы из города Штеттин, сегодняшняя Польша, которую звали София Фредерика Августа или просто Фике, похоже на сказку о Золушке. Однажды ее посватали за наследника российской короны, Петра III. В новой стране Фике получила имя Екатерина Алексеевна. Она всем сердцем полюбила Россию, выучила язык, познакомилась с историей и традициями страны, стала православной. В то же время ее супруг Петр III ненавидел Россию, говорил, что лучше править в Швеции. Он сделал много непростительных ошибок во время своего правления. Народ не хотел видеть на престоле императора, обесценивающего его победы. Петр III отдал завоеванные кровью русских солдат территории прусскому королю Фридриху II просто так, потому что восхищался им. Издевательством стала обязательная прусская форма в русской армии. В конце концов, народ не выдержал, и гвардейцы-дворяне возвели Екатерину Алексеевну на престол, а Петра III выгнали. Так маленькая принцесса стала императрицей. В 1762 году в Успенском соборе в Москве она венчалась на царство в созданной для этого торжества большой императорской короне. Украшение было символом власти всех русских монархов до 1917 года. Сегодня эта драгоценность находится в алмазном фонде Российской Федерации. С детства Екатерина II видела в людях их скрытые таланты и окружила себя умными и способными людьми. Среди них было немало блестящих полководцев: Петр Румянцев, Алексей и Григорий Орловы, адмирал Федор Ушаков, Григорий Потемкин, Александр Суворов. Подробнее о нем в главе «Александр Васильевич Суворов», полководец, не проигравший ни одной битвы. Михаил Кутузов. Подробнее о нем в главе «Михаил Кутузов», полководец-стратег. Именно они сделали Россию мощной державой, завоевания которой превысили все бывшие в эпоху Петра I. За время правления Екатерины II было одержано 78 военных побед, и появился выход к Черному морю. Возникли города — Одесса, Херсон, Николаев и Севастополь, а в 1783 году к России был присоединен Крым. Эти богатые земли стали называть Новороссией. Империи также перешли земли Беларуси, правобережной Украины, Литвы и Латвии после раздела Польши. Военная слава России гремела, а Екатерину II называли «Великой». Маленькая Фике обожала читать, и, став взрослой, тоже. Это были философские книги и книги по праву. Более того, Екатерина II сама создавала пьесы, в основном комедии, оперы, политические трактаты, басни, сказки, переводы, мемуары. Она писала для сатирического журнала «Всякая всячина», оставила после себя историческое произведение о величии России из особой тетради императрицы. Главным же ее делом стал наказ — свод законов для страны. Эрмитаж появился в 1764 году в качестве личной коллекции произведений искусства императрицы Екатерины II. Сегодня это один из крупнейших музеев мира. Его собрание составляет около 3 миллионов экспонатов, и располагается оно в 6 зданиях в центре Санкт-Петербурга, среди которых и Зимний дворец. Любовь к окружающей красоте у императрицы Екатерины Великой была врожденной. При ней началась золотая эпоха талантливых архитекторов и строительства дворцов. Итальянец Растрелли создал Зимний и Большой дворцы в Петергофе, Большой Екатерининский дворец в Царском селе, появился Медный всадник в Петербурге. По проектам Василия Баженова были возведены дом Пашкова и дворцовый ансамбль в Царицыно в Москве, Михайловский замок в Петербурге. А его ученик Михаил Казаков был во главе строительства Сената в Кремле, усадьбы Демидовых, дома Долгоруких и некоторых других зданий Москвы. Обожавшая с детства театр, Екатерина II привнесла моду на него среди аристократов. Наука, литература, живопись, образование, географические экспедиции были на подъеме. Правление этой образованнейшей императрицы назвали «просвещенный абсолютизм». Она трудилась на благо России, не покладая рук, за что ее называли «Матерь Отечества». Вот такая история бедной немецкой принцессы Фике, ставшей великой русской императрицей Екатериной II.